Часть четвертая. У Спасских ворот, в глубоком рву, где над льдом торчали кое-где сгнившие сваи, Роман Борисович увидел десятка два саней, покрытых рогожами. Понуро стояли худые лошаденки. Мужик на откосе лениво выкалывал пешней примерзший труп стрельца. День был серый, снег серый. По Красной площади, по навозным ухабам брели сермяжные люди, повесив головы. Часы на башне заскрипели, захрипели, а бывало, били звонко. Скучно стало Роману Борисовичу. Возок проехал по ветхому мосту в Спасские ворота. В Кремле, как на базаре, люди ходят в шапках. У изгрызанной лошадьми коновизи стоят простые сани. Стеснилось сердце у Романа Борисовича. Опустело место сие. При светлых очей нет, что вон в том окошечке царском теплились, как лампады во славу Третьего Рима. Скучно. Роман Борисович остановился у приказного крыльца. Никого не было, чтобы вынуть князя из воска. Вылез сам, пошел, отдуваясь по наружной крытой лестнице. Ступеньки захожены снегом, наплевано, сверху едва не толкнув князя, сбежали какие-то человечишки в нагольных полушубках. Задний, пегобородый, нагло царапнул гулящим глазом. Роман Борисович, остановясь на пол лестницы, негодующе стукнул тростью шапку. «Шапку ломать надо!» Но крикнул на ветер. Такие-то порядки завелись в Кремле. В приказе, в низких палатах угар от печей, вонь, неметеные полы. За длинными столами локоть к локтю писцы царапают перьями. Разогнув спину, один скребет нечесанную башку, другой скребет подмышками. За малыми столами премудрые крючки подьячьи от каждого за версту тянет постным пирогом, листают тетради, ползают пальцами по челобитным. В грязной окошечке мутный свет. По повыту мимо столов похаживает дьяк-повытчик. В очках на рябом носу